Гардеробная. «Как всегда опаздываешь», — говорит мама, протягивая мне коктейль. Она давно выработала свой четкий распорядок. Я смотрю на гостей, тех же самых, что ходят на званные вечера родителей всю мою жизнь, и поражаюсь тому, как они десятилетиями тянут эту рутину. В любой другой день меня и мертвую не затащишь на такую вечеринку, но сейчас я не хочу быть одна. Не после того, что случилось на работе. Лоррейн пыталась отвезти меня в больницу. Я каким-то образом смогла убедить ее, что все хорошо. Отравилась. Ха-ха. И мне лучше отдохнуть дома, а не часами сидеть в приемной. Она неохотно согласилась, но настояла на том, чтобы вызвать мне такси и проводить до машины, хотя, возможно, так она просто хотела убедиться, что я не закачу сцену покруче. Как мне идти туда завтра? Или меня вообще уволят? Я разрушаю свое будущее еще до того, как оно началось. И все из-за гребаного наркотика. И из-за Сайлоса. «Слушай, можно я полежу наверху?» — спрашиваю я маму. «Мне что-то не...» «Ну вот еще. У нас гости». Она водит меня по всей комнате. Такая элегантная хозяйка в платье из тюля с рукавами три четверти, расшитым бисером, с вырезом лодочкой спереди и V-образным сзади. Она наклоняется и шепчет. «Могла хоть попытаться принарядиться, будто на похороны собралась». Я опускаю взгляд и понимаю, что на мне платье для собеседований, для похорон, а теперь и для званых ужинов. Я и не заметила, что надела его. Я хочу ответить, пусть радуется, что я вообще стою на ногах после шоу ужасов в мой первый рабочий день. Надеюсь, что будет второй Эрин. Но через секунды мама уже представляет меня присутствующим. Наша дочь наконец-то почтила нас своим присутствием. Я веду вежливую беседу. Такая ж у нас договоренность. Они платят за мою аренду, пока я играю примерную дочь. Меня выставляют на показ перед знакомыми из загородного клуба на всех вечерах. Эрин — наша гордость и радость. Эрин — наш милый ангелок. Эрин — наша... «Малышка Деб», — шепчет Сайлос мне на ухо. По шее ползет холодок от его дыхания. Я оглядываюсь за спину, но там никого нет. «Боже, в твоих мешках под глазами поместится весь мой гардероб», — бормочет мама. «Кажется, мне надо прилечь. Глупости, ты срочно должна кое с кем познакомиться». Мама ведет меня от одного приятеля по гольфу к другому, пока я пожимаю всем руки дрожащими пальцами. Я следую сценарию, повторяю все имена, потом быстро забываю. Их лица расплываются, зубы ослепляют. Я чувствую, как в голове нарастает мигрень. «У тебя есть обезболивающее? Пошлем за ним Лоретту». Мама лишь ведет меня к следующему гостю. Солсбери. Район, построенный вокруг собственного загородного клуба. Немного похоже на курицу и яйцо. Что было первым, пригород или зеленая зона? Я выросла среди этих индюков с роскошными домами, примечательными только своей безвкусицей. Никакой истории. Любой ветер снесет их подчистую. В старших классах я тайком убегала ночью на встречи с другими соседскими детьми. У нас был свой загородный клуб, состоящий из скучающих мальчиков и девочек, которым больше нечем заняться, кроме как напиваться и валять дурака. Мы приносили все забытые бутылки из шкафчиков родителей. Обычно что-то фруктовое, персиковый шнапс или кокосовый ром. На вкус было совершенно отвратительно, но только так мы могли разорвать монотонность. Большинству парней из Солсбери хотелось всего лишь кого-то полапать. Шнапс — всего лишь начало. Мы все садились в круг, передавали бутылку «Угадай чего», а потом ложились на спину и любовались звездами. Я смотрела на поцелуи своих так называемых друзей и видела следующее поколение привилегированных насильников. Они переезжали в точно такие же дома, из которых я отчаянно пыталась сбежать. Растили точно таких же детей, с точно такими же ценностями, которые навязывали их родители. Голосовали за точно таких же президентов и ходили в точно такие же частные школы. Цикл повторялся снова и снова. Какой-то парень подползал ко мне. Потом на меня. Я чувствовала запах засахаренного алкоголя в дыхании, а затем и сладковатый привкус, когда он прижимался своими губами к моим. Помню, меня как-то вырвало в девятую луну, когда рука Бенджамина Пэдлтона залезла в бретельку лифчика. Наверное, меня вырвало и на него, так ему и надо. Он даже не спросил, все ли со мной в порядке, надо ли мне помочь. Он просто выдернул руку из-под моей рубашки и сказал «фу». Я так и не сказала маме, что много лет назад была с Бенджамином Пэдлтоном. Но воспоминание всплывает в ту же секунду, как она снова представляет меня его родителям. Мне приходится выслушивать, как хорошо идут дела у старины Бенджи. Женат, есть дочь, и на подходе второй малыш. У него невероятные успехи в финансах, — сияет его мама. Надо нам как-нибудь собраться на ужин. Бенджи всегда хорошо к тебе относился, Эрин, — говорит она. Если честно, я даже удивлена, что вы не встречались, но сейчас это уже в прошлом. Скажи, а в твоей жизни есть кто-то особенный? Да. Хочется мне сказать. Вообще-то есть, он вот-вот материализуется. Эрин сегодня начала работу в агентстве МакМартин, вклинивается мама, хитро уводя беседу в сторону от темы несуществующей второй половинки. Я делаю вид, что не вижу, как она жаждет выдать меня замуж в ту же секунду. Интересно, какому потомку мертвого генерала Конфедерации меня сегодня будут рекламировать? «Хотите что-нибудь выпить, мэм?» — спрашивает бармен. «Наверное, это Кэдди из загородного клуба. В другой жизни мы, возможно, целовались бы на поле для гольфа на полуночном рандеву. Я теряюсь в его прыщавом лице. Эти созвездия так и завораживают». «Воды, пожалуйста». «У меня теперь перманентно сухое горло. Кажется, ему не поможет даже целый пруд». Он кивает. «Вы хотите встретить призрака?» «Мэм». «Какого хера ты мне сказал?» Бармен смотрит в ответ глазами оленя в свете фар. «Льда». «Ой, Эрин, дорогая», — зовет мама. «Поздоровайся с мистером и миссис Бланкеншип». И вот так меня уносят в другой конец комнаты. Я стараюсь быть вежливой, но эти люди для меня пусты. Просто не на веревке. Фантомы пригорода. Ведущие одни и те же скучные разговоры каждую неделю. Ничего не меняется. Я насчитываю 10 гостей. Мама называла бы это узким кругом. Все собирались в гостиной. Я улавливаю отдельные обрывки разговора, хотя и не знаю, кто вообще говорит. «С памятниками поступают просто чудовищно», — со вздохом говорит одна женщина. «Весь труд даром», — отвечает другая дочь конфедерации. «Все эти статуи. И ради чего? В угоду кучки протестующих?» «Важны все жизни. Никто не трогает статую Артура Эша. Так ведь?» Струнный квартет неприметно играет на заднем плане, но я слышу лишь визг смычков из конского волоса по кетгутовым струнам. В воздухе так и стоит их высокочастотная дрожь. Мне приходится силой давить этот звук, чтобы не сойти с ума. «Аккуратно, дорогая». Мама держит меня за руку, будто я слишком пьяна и не стою на ногах. Неприметный жест, но я его замечаю. Мама ведет меня именно туда, куда хочет, крепко сжимая предплечье ногтями, чтобы я не смогла вырваться. Я замечаю окно рядом с папиной книжной полкой. Стекло стало серым, как глаз, затуманенный катарактой. Другие окна в порядке, но это полностью запотело. «Вы затеяли ремонт?» — слышу я свой вопрос. «Что? Прости?» Мама не понимает, о чем я. «Окно. Оно сломалось или...» «Что это с тобой?» — тихо шипит мама. «Ты сама не своя». «Я же сказала, мне... мне нехорошо». Мама изучает мое лицо. «Твои глаза... зрачки расширены, Эрин!» «Что? Ты под чем-то? Посмотри на меня!» «Мам, посмотри на меня!» Хоть ее голос и стал тише, я все же улавливаю, что она очень недовольна, когда рассматривает сначала один глаз, потом другой. «Ты пришла на вечеринку отца с наркотиками?» «Не с наркотиками, мам. С призраками». «О чем ты только думала? Разве мы не давали тебе все, что ты хочешь? Не заботились о каждой мелочи? Что еще тебе нужно?» «Мам, я...» «Только не говори отцу. Могла бы проявить хоть каплю уважения к семье». Я могла бы упомянуть вереницу таблеток по рецепту, которыми она закупалась много лет, о том, как она все мое детство занималась самолечением, день за днем проводила в полном отлете. Я слышала постукивание таблеток утром ближе к вечеру, а затем и ночью. Я хочу спросить ее перед всеми этими гостями, не преследуют ли ее призраки. По-настоящему, верит ли она в привидения, но не успеваю я произнести ей слово, как просыпаюсь уже за обеденным столом. Смех в комнате усиливается. Гиены гогочут над своей падалью. Я не помню, как выходила из гостиной. Я сижу рядом с мужчиной, которого не знаю или не помню. Если хочешь, могу проверить, есть ли открытые вакансии в нашем центральном офисе. Кажется, он не замечает, что я отъехала. Я закрываю глаза в надежде сосредоточиться на словах, но не могу уловить ни одно из них. Я с радостью замолвлю словечко. Его нога под столом прижимается к моей. «Твой отец — мой близкий друг». Я киваю, улыбаюсь. Кто-то наклоняется над моим плечом, и я вскрикиваю. Приборы звенят, привлекая всеобщее внимание. Чья-то рука ставит передо мной на стол тарелку с супом. Я не заметила, как рабочие пчелы начали сновать туда-сюда. Мама выложилась по полной и наняла целый штат официантов, чтобы самой ничего не делать. Она натянуто смеется со своего места и говорит всем. «А я-то думала, что Эрин кричит только от моей стряпни». Гости предсказуемо смеются, и мы все возвращаемся к пустым разговорам. «Я беспокоюсь о нашей истории», — говорит мама своей соседке, которая задумчиво кивает в ответ. «Как внуки узнают о своем наследии. Мы не можем стереть прошлое просто потому, что некоторым людям это не нравится». От цвета супа у меня сводит желудок. Грязноватый зеленый крем с белыми каплями на поверхности, охлажденная мокрота. Что-то непереваренное хочет подняться по моему горлу и вырваться изо рта. Я заставляю себя сглотнуть. Звяк, звяк. Прижимаю пальцы к вискам, чтобы приглушить звон столовых приборов о хрусталь. Звяк, звяк. «Минуточку внимания», — продолжает мама постукивать ложечкой по своему бокалу. «Если позволите, я хотела бы сказать несколько слов о главном человеке вечера». Официанты по сигналу останавливаются и выстраиваются вдоль задней стены, будто хотят раствориться в деревянной обшивке. Выражения их лиц пусты, без каких-либо эмоций. «Как большинство из вас знает, Билл ворчал по этому поводу уже несколько месяцев». Гости вежливо смеются. «Точно, будто все они говорят, это все спектакль». Каждый точно знает свою роль и повторяет этот ритуал снова и снова на протяжении десятилетий. «Я не могла вот так пропустить такой юбилей», — хихикает мама, смотря на папу, практически сияя. Папа вежливо улыбается в ответ. Он терпит эти званые вечера ради нее. Все это — такая жуткая вечеринка, только ради нее. Я смотрю на обслуживающий персонал. Мне любопытно, что они обо всем этом думают. Но, судя по выражению, их лица недавно научились скрывать на лице то, что у них на душе. Если бы тут работала Амара, я бы улизнула с ней на задний двор, чтобы мы там увидели призраков. Накурились. Я посмеиваюсь от этой мысли и тянусь за своим бокалом. Пусто. Нужно больше воды. Я кидываю взглядом официантов просто, чтобы привлечь чье-то внимание, не перебивая мамин тост, но никто на меня не смотрит. Все они уставились в одну пустую точку. Тела здесь, но на самом деле их нет. Кроме него. Прямо за мамой стоит еще один официант. Он забился в темную нишу, прижавшись спиной к стене. Раньше я его и не замечала. Господи, сколько их здесь. Как будто на 10 человек нужна армия прислуги. Но зато он смотрит мне в глаза. Я осторожно поднимаю пустой стакан, прося налить еще. Кажется, он все прекрасно понял, потому что делает шаг вперед и... Я вижу длинную рану у него на горле. «О, Боже!» Слова просто вываливаются из меня. Я не могу их остановить. Мама прожигает меня взглядом и продолжает. Думает, что я хочу испортить ее тост. Она не видит человека за спиной, даже когда он подходит ближе. «Билл так боялся, что Том скажет о его давлении, поэтому нам пришлось пригласить их с Кэти. Том, ты принес свой монитор? Что там? Манжета на руку? И насос?» Она сжимает кулак, имитируя невидимый тонометр. Гости смеются по команде. Мужчина напоминает мне талисман школы. Такую стрёмную версию воина Монакана. За столетия до основания пригорода, задолго до заселения Мидлотиана европейцами в 17 веке, эта земля принадлежала племени Монакан. Мне ли не знать, ведь я получила 5 с плюсом за проект по истории в 5 классе. Диорама в обувной коробке, битвы их племени с французскими поселенцами-гугенотами, которые и сами спасались от религиозных преследований. Мамин лак для ногтей служил вместо крови. Картонные тела сияли вишневой краской. Вдохновением для проекта послужил дорогой индейский портсигар отца. Он хранит его в своем домашнем кабинете. До сих пор. С годами я все больше ругаюсь из-за того, что нет никакой разницы между этим изображением коренных американцев и садовым гномом, на что папа всегда пожимал плечами и бормотал себе под нос. У нас во дворе стоял такой. Мужчина стоит всего в нескольких дюймах за мамой. когда она поднимает бокал, приглашая всех выпить. Он по-прежнему смотрит только на меня. Его голова начинает откидываться назад, обнажая складку плоти вдоль шеи. Еще одни губы, вполне готовые закричать, ведь остальная часть тела остается безмолвной. Чтобы не перерезало ему горло, оно было недостаточно острым. Я изо всех сил стараюсь не реагировать. Очень сильно стараюсь не зацикливаться. Опускаю взгляд на столовые приборы. Суп уже начал закипать, и мне приходится отвести взгляд, пока меня не стошнило. Я борюсь со своими внутренностями, поэтому возношу безмолвную молитву. Пожалуйста, не блюй. Пожалуйста. «Забила», — говорит мама. «Пусть у тебя будет еще много-много счастливых лет». «Боже, надеюсь, нет», — шутит папа, и все мужчины смеются в унисон. «Убейте нас», — без слов молят они. «Избавьте от этих страданий». Манаканец обходит мою мать и приближается к столу. Его глаза, горящие желанием, все еще устремлены на меня. Кто-то его видит. Он ошеломлен и хочет купаться в этом внимании. «С днем рождения, дорогой!» Мамины щеки раскраснелись от мерло. Все постукивают своими бокалами над столом. Звон уотерфордского хрусталя похож на удар ножом для колки льда по моей барабанной перепонке. Я поднимаю пустой бокал, хотя знаю, что это к несчастью. Зрительный контакт, напоминаю я себе, хотя единственный человек, смотрящий в мою сторону, мертв. Он пялится глазами цвета слизи. Серые губы жадно приоткрываются, обе пары. Рана на его горле становится все шире и шире и... «Не смотри, Эрин, пожалуйста, не смотри, не смотри!» Манаканец забирается на стол, но никто не замечает. Гости просто едят, пьют, смеются между собой, пока он ползет ко мне. «Пожалуйста, не подходи, умоляю!» Мне требуются все остатки сил, чтобы не вскочить из-за стола и не убежать. «Он меня не тронет», — думаю я. «Не обидит». Духи в офисе ничего не сделали, так ведь? Им нужен был только призрак, они хотели его попробовать. Наверное, во мне осталось так мало, что этот дух просто уйдет, когда поймет, что мне нечего ему предложить. Он же не может ничего сделать, так? Не может меня ранить. Я глубоко дышу через нос, сжимая челюсть, чтобы не закричать. Прикусываю язык. Он меня не тронет. Он в дюймах от моего лица. Но я настолько в ужасе, что не могу пошевелиться. Лишь сижу и притворяюсь, что его здесь нет. Смотрю в другую сторону, лишь бы не на него. «Он меня не тронет». Я впиваюсь ногтями в свое бедро, сосредотачиваясь на боли и направляя все мысли в сторону от мужчины, пока он откидывает голову назад, назад, назад. Губы вспоротой шеи раскрываются, и, боже, я чувствую его дыхание на щеке, прямо из шеи, не изо рта, из шеи, и, господи, я не могу. Я хочу отодвинуть свой стул от стола. И как только упираюсь ногами в пол, чтобы отстраниться, мужчина берет мою голову обеими руками. Это происходит так быстро, что я не успеваю среагировать, увернуться. Его кожа как холод. Он проникает в мой череп. Все внутри меня замирает от прикосновения его пальцев к моим вискам, и на секунду мне кажется, что они погружаются прямо мне в голову. Я не могу пошевелиться. Не могу закричать. Я могу лишь смотреть на него, пока он смотрит в ответ. Его глаза. Я не могу отвести взгляд от его глаз. Я вот-вот в них потеряюсь. Упаду. Горло булькает. Открывается, насколько позволяет рана. И в этот момент мне кажется, что он меня поцелует, но не ртом. Его язык, похожий на пепельную личинку, проскальзывает мимо гортани и свисает из раны. Мой желудок сжимается. Меня сейчас тошнит, но я не могу дышать. Не могу сбежать. Почему я не могу кричать? Почему не могу? Мужчина глубоко вдыхает. Почему-то от этого меня тянет к центру, словно он вдыхает меня. Я чувствую, как распухает мой язык. Расширяется. Растет. Корень прижимается к челюсти и проталкивается мимо губ. Вот он. О, боже, я его вижу. Я ничего не могу сделать, лишь в отчаянии смотрю на свой язык, пока он поднимается в воздух. Кончик сплющивается, а затем расширяется, превращаясь в шляпку розового гриба. Глаза щипят, они слезятся. «Остановите это, пожалуйста! Останови это! Останови все это, пожалуйста!» Я вижу только нижнюю часть своего языка. Жабры, колышущиеся под колпачком. Стебель эктоплазмы выходит из моей левой ноздри. За ним быстро следует еще один, он ползет справа от меня. Два стебля вьются в воздухе, тонкие и дрожащие, пока не образовывают решетку над моей головой. Мужчина вытягивает из меня все, что осталось. Я не вижу, как корни выходят из моих ушей, но определенно их чувствую. Они закручиваются вокруг мочек и летят дальше. Мои кости сковало, но я чувствую, как вся расту. Распускаюсь. За глазами нарастает напряжение. Что-то внутри черепа пробивается наружу, и его единственный выход — через мои глазницы. Я чувствую, как глазные яблоки набухают и выскакивают из черепа, паря в воздухе, как воздушные шарики, привязанные к телу зрительными нервами. Все эти стебли дрейфуют под столовой, скручиваясь и соединяясь над столом, над моим телом. Подобно колонии грибов, простирающейся на многие мили под поверхностью земли. Эти призрачные поганки вырываются из каждого отверстия и тянутся к воздуху, высасывая жизнь. «Эрин!» Визжит моя мать с другого конца обеденного стола, возвращая меня в реальность. Я окружена оцепеневшими гостями. В столовой стало так тихо, так мертвенно, что единственный звук — капли рвоты, стекающие с моей пустой тарелки на тонкий фарфор. Она стекает и по моему платью для собеседований, тире похорон, тире званных ужинов. Никто до сих пор не видит манаканца, который жадно поглощает то, что я только что изрыгнула за обеденным столом. Его язык извивается, как намокший червяк в луже. Он делает это не ртом. Язык так и вылезает из шеи, и меня порывает стошнить снова. Я прямо чувствую, как внутри накатывает. Стул опрокидывается, когда я вскакиваю на ноги, уронив стакан соседа. Вино проливается на стол. Гости вытирают салфетками, просачивающееся сквозь скатерть мерло, отчего полотно становится темно-красным. Мама не сдвинулась с места во главе стола. Никто не двигался. «Эрин, боже мой!» «Мне надо что-то сказать. Он прямо здесь. Почему они ничего не сказали? Почему они не видят?» Он отчаянно бьется горлом о стол, безумный от голода. «Я...» Звук моего голоса привлекает мужчину. Он резко поднимает голову, взбешенный, что я прервала его трапезу. «Простите, я...» Бегу из столовой. «Извините». «Эрин, пусть идет», — бормочет отец. «Кто-нибудь может это убрать?» Родители не трогали мою спальню с тех пор, как я уехала в колледж. Технически она все еще моя, будто они ждут, что я въеду обратно. Комната похожа на мемориал. Постеры групп, которые я уже не могу заставить себя слушать, инди-фильмы, благодаря которым, как мне казалось, я выглядела умнее, чем была. Я щелкаю выключателем и вижу, что моя кровать полностью завалена пальто. Много черного, где-то желтовато-коричневый, серый, как пепел от сигарет. Я падаю прямо на кучу и рыдаю. Я не могу перестать плакать. Подношу руки к лицу и пытаюсь спрятаться в своих ладонях. Я схожу с ума. Я больше так не могу. Не могу просто убегать, если галлюцинации будут продолжаться. Но он прикоснулся ко мне. Я почувствовала его пальцы. Это просто бесконечный приход. Больше ничего. Мне лишь надо побыть одной. В безопасном месте. Я пытаюсь выровнять дыхание. Мне нужно успокоиться, отдохнуть. Если я смогу справиться с этим кошмаром, вымыть весь призрак из своего организма, все будет хорошо. Я выживу. Отосплюсь. Отгоню. Больше никаких доз, обещаю. Я, Эрин Хилл, торжественно клянусь не возвращаться к этому. Я переночую в своей старой спальне, а утром уйду. Я всего лишь хочу увидеть призраков, отдохнуть. Я бросаю взгляд на плакат презрения Годдера, висящий рядом с моей кроватью, и замечаю, что скотч в нижнем левом углу начал отклеиваться. Я отрываю его и вижу: здесь была Эрин. За постером. Раньше я была здесь, в прошлом. Так где же я сейчас? Почему не могу себя найти? Внизу смеется женщина. Я уже слышал это хихиканье. Вечеринка вернулась на круги своя. Мамин голос разносится по всему дому, заполняя каждую пустую комнату. «Пожалуйста, Господи», — молюсь я, — «обещаю больше никогда в жизни не принимать наркотики. Просто помоги мне пройти через это. Дай все пережить, и я клянусь, что никогда снова не приму призрака». Сон. Да. Вот что мне нужно. Я уже чувствую, как мое тело расслабляется. Напряжение в мышцах тает, голова становится все тяжелее. Просто сон. Я почувствую себя намного, намного лучше после... Что-то извивается у меня под левой ногой. Пытается вывернуться. Я вытаскиваю из-под себя меховую шубу. Что ты такое? Понятия не имею, что за животным оно было до того, как стало этой отвратительной шубой. Может, это и не настоящий мех, но он кажется теплым, когда я провожу по нему пальцами. Так уютно. Я сворачиваю шубу в комок вместо подушки. Растягиваюсь на груди вещей и закрываю глаза. Даже снимаю пару пальто и накрываюсь ими, как лоскутным одеялом. К моей щеке прижимается полоска кожи, рука в чьей-то куртке, бомбера. Она постепенно согревается, пока я уплываю. «Спокойной ночи. Спи крепко. Не позволяй». Рукав скользит. На этот раз я уверена, что он движется сам. Бомбер ведет по моей щеке, колышется, будто хочет освободиться из-под тяжести моей головы. Что-то тянется под моими пальцами. Змеиная кожа. Внезапно все пальто двигаются, корчатся. Просыпается гнездо змей, их обтянутые кожей тела скользят друг по другу. Вся куча вдыхает. Пустые карманы наполняются воздухом, как дюжина легких. Я перебираюсь через кровать к изголовью. Сердце бешено колотится. «Этого не может быть. Ничего не происходит. Я в ловушке прихода». Одеяло из пальто поднимается с кровати и тянется ко мне. Некоторые падают на пол и снова поднимаются. Рукава образуют спутанные щупальца. Они скользят по моим бедрам, забираются под платье, поднимаются по груди, обвиваясь вокруг талии, шеи, рук. Сосуд. Тобиас произносит это слово у меня в голове. Что-то проскользнуло внутрь и обрело пристанище в этой груди пальто. Из-под куртки высовывается пара рук. Теперь три руки. Пять. Каждая вылезает из отдельного рукава. Их так много, и они такие грубые. Прокладывают себе путь по моей коже, ощупывают и дергают. Сколько тел похоронено под этим домом, под всеми этими роскошными домами. Сколько мужчин и женщин было убито, чтобы не появиться ни в одном учебнике истории, ни в одном реестре, ни на одном кладбище. Нашли ли они покой? Я разбудила их, взбудоражила, и теперь они тянут меня, тянут на дно, глубже. Матрас раскрывается и обволакивает, его стеганый рот расслабляется, и он глотает. В комнате становится темно. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Когда я пытаюсь закричать, в рот заталкивается кожаный рукав. Прокладывает себе путь вниз по горлу, в желудок. Я тону. Тону в темноте. Я слышу, как мама чокается после очередного тоста. В ее голосе звенят пьяные нотки, когда она говорит: «За наше наследие, которое переживет нас, за право рождения и следующие юбилеи. Ваше здоровье!» «Да», — вторит гости. Звяк, звяк, звяк. Я оттягиваю рукав от горла. Мне приходится ухватиться за него обеими руками и сильно подтянуть. Сильнее. Рукав выскальзывает изо рта. Скользкая от слюны кожа тянется по моему пищеводу, пока я, наконец, не могу глотнуть воздуха. Я нахожу в себе силы высвободиться из груды пальто и падаю на пол. Их руки продолжают тянуться ко мне, хватаясь за любую ближайшую часть моего тела. Нужно выбраться из этой комнаты, из этого дома, не оглядываться, просто убежать, просто уйти. Я держусь за перила, спускаясь по ступенькам. Вырываюсь через парадную дверь и даже не закрываю. Мама зовет меня сзади, но я не оглядываюсь. Просто бегу. Мне нужна помощь. Но кто остался? Теперь я совсем одна, у меня никого нет, ни Тобиаса, ни даже... Амара.